А вообще-то история с ЦДК послужила лишь маскировкой, прикрытием той особо секретной миссии, которая привела меня в Приволжский город. Настолько секретной, что о ней знали только первый секретарь обкома партии и начальник строительных спецподразделений московского метрополитена, возглавлявший тогда работы по так называемому государственному проекту номер один, полное содержание которого было известно весьма узкому кругу лиц. Знали человек 10, включая Сталина и Берию. А дело вот какое. В октябре 41 года было принято решение создать в Куйбышеве подземный командный пункт, в котором в случае необходимости могли разместиться оперативная группа ставки, высшее руководство страны и, естественно, сам верховный главнокомандующий. Хочу подчеркнуть, что с самого начала строительство задумывалось не как бункер, не как укрытие для Сталина и его приближенных, а именно как командный пункт, как центр руководства страной с соответствующими помещениями, с системой связи и тому подобное. Наши успехи под Москвой притормозили начало строительства, но уже в январе, когда ослабла победная эйфория, Сталин потребовал развернуть стройку на полную мощь и завершить ее за 8 месяцев. Скажу прямо, создание в такой срок огромного трудоемкого сооружения, требовавшего больших затрат, большого количества квалифицированных специалистов и дефицитных материалов, казалось мне невозможным, тем более в военное время, да еще в обстановке полной секретности на территории многолюдного города. Разве что года за два, за три, но тогда строительство утрачивало бы смысл. Зная такое мое мнение, Иосиф Виссарионович направил меня в Куйбышев отнюдь не для того, чтобы проследить за графиком работ, а чтобы в срочном порядке уточнить с военной точки зрения два положения – надежность укрытий и возможность подключения будущего узла связи к уже существующим государственным и военным линиям связи. Ну и, как всегда, хотел знать, каковы будут личные мои впечатления. То, что увидел, сперва разочаровало меня. Рядом с домом обкома партии и облсполкома находилась небольшая площадка, обнесенная невзрачным забором с ржавой колючей проволокой поверх досок. Холмики мерзлого грунта, строительный мусор, бревна, какие-то металлические конструкции. Одиночные автомашины, разгружавшиеся на площадке или, наоборот, загружавшиеся землей и мусором. При той стройке, которая развернулась тогда в Куйбышеве и окрестностях, возводились, возрождались спешно на новом месте десятки цехов, целые заводы, на ту площадку, которую увидел я, никто внимания не обращал. Так ремонтируют что-то. Но работа велась не только отсюда, но и из подвала обкомовского здания. Однако все еще было в начале, контуры запасного командного пункта можно было представить только по проектной документации. Мне доведется побывать на этом объекте осенью того же 42-го года, когда пункт будет полностью готов к действию. И наперед скажу, строители совершили подвиг, создав в считанные месяцы сооружение уникальное, на самом высоком инженерном уровне, по-своему даже красивое. Во всяком случае, ни по глубине, ни по надежности, ни по жизнеобеспечению и комфорту такого не было тогда во всем мире. По сравнению с ним, известный гитлеровский бункер в Берлине просто мрачный грязноватый подвал. Вниз вела лестница, имевшая около 200 ступеней. На первом от поверхности этаже, на глубине в 15 метров, кабинеты для членов ГКО и ставки, комнаты для сотрудников. Здесь могли работать до 1000 человек. Зал заседаний в просторном кабинете верховного главнокомандующего не ощущалась тяжесть многослойных железобетонных перекрытий. Потолок арочный, полусферический. Угадывался почерк московских строителей. Разрушить убежище нельзя было самыми крупными бомбами. Но на всякий случай имелся еще один этаж с нижней отметкой в 37 метров. Там под массивными, наглухо задвигавшимися крышками могли жить и работать 100 человек с запасами, которых хватило бы минимум на 10 дней. Система жизнеобеспечения в подземелье была дублирована несколько раз. Подача воды дважды, воздуха трижды. Имелась своя дизельная. Особенно надежно продублированы и замаскированы были линии связи. По телефону ВЧ, по телеграфу, по радио можно было связаться с любым фронтом, с любым городом нашей страны, со многими зарубежными столицами. В этом имелась и моя некоторая заслуга. В тот первый приезд обсуждал я с секретарем обкома и руководителем стройки еще один незапланированный в Москве вопрос – нужен ли эскалатор? Верховный главнокомандующий не молод, да и другие наши руководители тоже, но эскалатор – сооружение громоздкое, капризное, требующее дополнительных помещений. Оба мои собеседника склонялись к тому, чтобы обойтись лифтом. Это проще и надежнее. Но сомневались. Проект проектом, а вдруг, оказавшись здесь, на месте, кто-нибудь проявит недовольство? Я посоветовал товарищам работать по проекту. А насчет эскалатора все же обещал поговорить в Москве, чтобы была полная ясность. В конце концов, лифтами и ограничились. Сам верховный главнокомандующий на запасном командном пункте так и не побывал. К счастью, не понадобилось. Но труд не пропал зря. После 45 года, когда возникла угроза применения атомных бомб, у нашего высшего командования уже имелся хорошо оборудованный, неизвестный вероятному противнику центр управления, надежно защищенный от ядерного оружия. Ну, а при чем тут дамы света и полусвета, толки да пересуды, вправе спросить читатель. Скоро будут и они, но не за этим же я ехал в Куйбышев. Самым приятным поручением, да и просто радостным для меня событием, была намечена и там встреча с давним знакомым, еще по старой армии, с бывшим графом Алексеем Алексеевичем Игнатьевым. Везло мне в жизни на Алексеев вообще, а на Алексеев Алексеевича в частности. Думаю, нет надобности особо представлять Игнатьева, достойного продолжателя древнего рода, издавна верно служившего отечеству потомственного военного. Русские люди старшего поколения, тем более офицеры, помнили о подвигах молодого графа в Маньчжурии. Верхом на белом коне водил он в атаку на японцев своих подчиненных. Среднее поколение не могло не восхищаться стойкостью, принципиальностью, патриотизмом, который проявил Алексей Алексеевич на военно-дипломатической работе. Об этом немного поподробнее. Первая мировая война застала графа в Париже, где занимал он высокую должность военного агента России во Франции. На него легла забота о русском экспедиционном корпусе в этой стране, о сохранении русского военного имущества и денежных средств, контроль за выполнением военных заказов, за доставкой продукции в родную страну и многое другое. Большие богатства сосредоточены были в его руках. Но вот грянула революция, затем другая. Фронты отрезали генерал-майора Игнатьева от России. Он оказался в стране, воюющей против государства, интересы которого граф представлял и защищал. Законного начальства никакого. Чьи распоряжения выполнять, неизвестно. В этой сложнейшей обстановке Алексей Алексеевич сделал свой выбор. Не то чтобы он сразу принял революцию, нет. Но одно было ясно безоговорочно. Он обязан сохранить для своей страны, для своего народа все имущество и все средства, доверенные ему. Он оказался часовым на посту, который остался без начальника караула, без разводящего, наедине с собственной совестью. Он мог стать сказочно богатым. Его пытались подкупить. Французское правительство предлагало ему большие деньги, сразу и пожизненную пенсию. Разными хитростями пытались обмануть бежавшие из России дельцы, торгаши, чиновники, царские и временного правительства.